Трансформаторная будка. Надо сказать, что день операции был выбран крайне неудачно. И не потому, что он был субботним, а потому, что совпал с торжественным открытием суперсовременного торгового центра «Все», который построили на пустыре рядом с институтом. Еще за неделю до этого события все телеканалы и газеты только и говорили, что «Все» – самый крупный магазин в Европе. Зато цены там такие, что даже пенсионеры будут смеяться. Но профессор с академиком газет не читали и телевизор не смотрели, совершенно справедливо полагая, что от последних новостей сильно трясутся руки. А зачем, спрашивается, рукам трястись, если им надо держать скальпель? Короче, операцию назначили ровно на 10 утра. И ровно в 10 утра распахнулись двери нового супермаркета со зловещим названием «Все». Когда первые покупатели ворвались внутрь и увидели все эти разъезжающиеся двери, самодвижущиеся ступеньки, лазерные люстры, кондиционеры, способные отморозить уши, невообразимые экраны, на которых можно было что-то рассмотреть лишь с расстояния в 50 метров, бесконечные холодильные прилавки и аквариумы, то сразу поняли, что все действительно самый крупный магазин в Европе. Одно было плохо. Магазин был самым крупным в Европе, но стоял почему-то у нас. Из-за этого ровно через 15 минут единственная неевропейская деталь проекта, а именно отечественная трансформаторная будка в углу бывшего пустыря, не выдержала напряжения и загорелась, оставив без электричества весь район. Эх! Если бы операция началась хотя бы на четверть часа позже, тогда бы ее попросту отменили. Но академик Лютиков любил точность, поэтому к началу пожара Ножкина уже успели погрузить в глубокий наркоз и теперь пытались подключить к аппарату искусственного дыхания. Поначалу авария никак не отразилась на ходе операции, потому что для таких экстренных случаев существуют автономные системы электропитания, которые включаются автоматически, если напряжение в сети падает ниже безопасного уровня. Так было и на этот раз. Но потом случилось непредвиденное. Генератор, который вырабатывал ток, вдруг остановился. А еще через 2 минуты ровно столько продержался аккумулятор блока питания. Погасла бестеневая лампа над столом. Перестали гудеть и мигать приборы. И только большие настенные часы продолжали идти, потому что работали на маленькой батарейке. Все понимали, что операцию надо прекратить как можно быстрее. Вообще-то, по-настоящему она и не начиналась, ведь Ножкину даже не успели развязать на спине завязки халата. Чтобы на ходу изменить свой четкий план, академик Лютиков прикрыл глаза и наморщил лоб, а профессор Сальников, наоборот, засыпал операционную бригаду быстрыми вопросами. «Пульс. Нитевидный. Кожные покровы. Синеют. Когда дадут ток? Неизвестно. Причина? Что-то с трансформаторной будкой. Кажется, пожар. Гурин, что с генератором?» Встал движок. «Почему? Не знаю. Знать не надо. Надо запустить. Яков, что у тебя?» Последний вопрос был задан толстяку-анестезиологу, который склонился над операционным столом. Он поднял голову, и тревога в его глазах, увеличенная большими роговыми очками, стала заметной вдвойне. «Проблема с дыханием. У тебя максимум 4 минуты», — наконец, открыв глаза, сказал академик. «Без аппаратной поддержки сердца, вентиляции легких, статус леталис», — добавил профессор. И хотя Сальников произнес эти страшные слова по латыни, его поняли все, потому что с латынью у людей в зеленых фуфайках был полный порядок. А когда все поняли, то враз повернулись к академику, мол, «Выручайте, Сергей Адамович». Но вместо этого академик молча достал из кармана маленькую иконку, которую забрал с тумбочки Ильи, и зачем-то положил ее возле упрямого генератора. А тем временем красная секундная стрелка настенных часов уже начала свой бег к финишной черте, за которой кончалась земная жизнь 13-летнего Ильи. Путь был недолгим, всего 4 круга, если, конечно, академик не ошибся. Все, кто был в операционной, и все, кто наблюдал со второго этажа, понимали, что последняя надежда – это доцент Гурин, который возился с генератором, и толстяк-анестезиолог, единственный, кто сейчас реально отвечал за жизнь пациента. Гурин что-то быстро откручивал и прикручивал, проверял контакты, качал рычажок бензонасоса и вытирал лоб рукавом. А Яков пытался подключить Ножкина к аппарату искусственного дыхания. Вообще-то он всегда делал это в одно мгновение, но именно сегодня что-то не заладилось, а тут еще и свет пропал. Оставался единственный выход – качать воздух вручную. Но доктор не спешил этого делать, потому что хотел использовать отпущенное время до предпоследнего вздоха. И все же, несмотря на то, что волнение все больше охватывало присутствующих, в операционной можно было заметить два абсолютно спокойных лица. Одно из них принадлежало Илье Ножкину, неподвижно лежащему на столе, второе – его тезке Илье Муромцу, невозмутимо взирающему на происходящее с маленькой бумажной иконки. Но это только снаружи казалось, что Ножкин лежит на столе. На самом деле он был очень далеко. На самом деле он снова стоял на проржавевшей стреле гусеничного крана и смотрел вниз, где легкий ветерок теребил сонную гладь самоткани. Уже в воздухе ему показалось, что кто-то закричал, но он, как учил тренер, отогнал посторонние мысли, докрутил сальто и довольно неплохо вошел в воду. Как всегда, его тело обрело неземную легкость, и как всегда ему захотелось остаться в этой ласковой стихии, где можно парить, как птица в облаках. Но теснота в легких заставила Илью развернуться и быстро поплыть вверх. Он греб и смотрел туда, где должно было переливаться спасительное пятно света, но сколько он ни вглядывался, над ним лежала неподвижная тьма. Теснота в легких становилась нестерпимой. Сцепив зубы, Илья стал грести еще быстрее. Внезапно его рука наткнулась на что-то твердое. Это была каменная стена, покрытая водорослями и ракушками. Еще через пару грибков в ней открылся грот, из глубины которого струился слабый свет. Илья глянул в чернильный мрак над головой и повернул к спасительному лучику. Но стоило ему протиснуться в подводную пещеру, как его зубы разжались, и он потерял сознание.